Пятый – определяющий шаг NAO. Сделайте установку на новую модель, пока она не станет постоянной. Установка на что-то – это способ, который дает уверенность, что создаваемое вами изменение последовательно и долгосрочно. Самым простым способом закрепления чего-нибудь является повторение этого процесса снова и снова, до тех пор, пока в нервной системе не образуется невральная связь. Если вы найдете стимулирующую альтернативу, вообразите, как ее осуществляете, пока не заметите, что она отвлекает вас от переживаний и быстро приводит к удовольствию. Ваш мозг создаст ассоциацию нового пути достижения данного результата на последовательной основе. Если вы не сделаете этого, то вернетесь к прежней модели поведения. Если вы будете повторять стимулирующую альтернативу снова и снова с сильной эмоциональной интенсивностью, то в вашей нервной системе образуется сначала один путь, а при более частом повторении и еще большей эмоциональной интенсивности он станет невральной супермагистралью к достижению новых результатов, и это станет частью вашего привычного поведения. Помните, ваш мозг не делает различия между тем, что вы явственно представляете, и тем, что испытываете в действительности. Имеющаяся обусловленность гарантирует ваше автоматическое продвижение по этому пути, так что если вы приблизитесь к одному из тех съездов, которыми привыкли пользоваться раньше, то теперь просто дадите газ и промчитесь мимо. По сути, этот тип действий станет для вас более легким. Силу обусловленности нельзя переоценить. Я недавно прочел, что знаменитый баскетболист Ларри Бёрд из Boston Celtics участвовал в коммерческой рекламе безалкогольных напитков, где нужно было промазать, не попасть мячом в корзину. Он сделал 9 бросков подряд, прежде чем заставил себя один раз промахнуться. Вот наглядный пример того, какую сильную обусловленность можно выработать с течением времени. Когда мяч попадал в руки Ларри, он автоматически следовал отработанной модели, нацеленной на попадание в корзину. Я уверен, что если бы вы исследовали ту часть мозга Ларри Бёрда, которая связана с этим движением, то обнаружили бы ярко выраженный невральный путь. И мы с вами можем создать внутри себя условия для любого типа поведения, если проделаем достаточное число повторений с эмоциональной интенсивностью. Следующим шагом будет закрепление вашего нового поведения. Как вы можете вознаградить себя за успех? Не ждите, пока пройдет год после того, как вы бросили курить. Пусть даже пройдет всего один день, вознаградите себя за это. Не ждите, пока похудеете на 38 килограммов. Не ждите, когда сбросите хотя бы 1 килограмм. В ту минуту, когда вы отодвинете в сторону тарелку полную еды, вы уже будете достаточно вознаграждены. Поставьте перед собой несколько краткосрочных целей или дорожных столбов, и как только достигнете одного из них, немедленно вознаградите себя за это. Если вы подвержены депрессии или чувству тревоги, то каждый раз вместо того, чтобы тревожиться, предпринимайте какое-то действие. Или когда улыбаетесь в ответ на вопрос «Как поживаете?» и отвечаете «Прекрасно», вознаграждайте себя за то, что положили начало изменениям, необходимым для гарантии вашего долгосрочного успеха. Таким образом, ваша нервная система учится связывать огромное удовольствие с изменением. Люди, желающие похудеть, не всегда видят немедленный результат. Как правило, потеря 2-3 килограммов не превратит вас чудесным образом в Эль Макферсон или Мела Гибсона. Поэтому важно вознаграждать себя за любое конкретное действие или пусть даже незначительный прогресс в эмоциональном плане, скажем, когда вы делаете выбор забежать в Макдональдс или пробежать трусцой вокруг квартала в пользу последнего. В противном случае вы можете поймать себя на таком решении. «Прекрасно, я сбросил около килограмма, но по-прежнему такой же толстый. Это будет тянуться вечно. Этому процессу не видно конца». После чего оценками кратковременных результатов будете оправдывать свое обжорство. Понимание силы закрепления ускорит процесс формирования обусловленности новой модели. Недавно я имел удовольствие прочесть прекрасную книгу, которую настоятельно рекомендую тем, кто действительно хочет тщательно изучить процесс создания обусловленности. Она называется «Не стреляйте в собаку», автор Карен Трайер. В этой книге раскрываются некоторые особенности изменения поведения животных, что перекликается с моими собственными особенностями, сформировавшимися в отрочестве. Поражает то, что как простейших животных, так и человека побуждают к действию одни и те же силы. Знание основ теории обусловленности дает нам возможность контролировать эти силы и создать условия неизбежности выбора. Мы можем жить как звери, подчиняясь обстоятельствам и условиям окружающей среды, а можем учиться по этим законам, используя их для максимально полного использования своих потенциальных возможностей. Траер в своей книге рассказывает, как она использовала болевой прием при дрессировке животных на протяжении многих лет. Хлысты и электрошок для львов, узду для лошадей, поводок для собак. Но она столкнулась с трудностями, когда начала работать с дельфинами, потому что, когда пыталась применить к ним болевой прием, они просто уплывали прочь. Это вынудило ее более тщательно изучить динамику позитивного закрепления навыков. Нет ничего такого, чего не смогла бы сделать тренировка. Нет ничего действеннее этого. Она может превратить аморальные поступки в добродетельные, разрушить безнравственные принципы и создать плодотворные. Она может поднять человека до ангела. Марк Твен. Основным организационным принципом любого типа обусловленности успеха является сила закрепления. Мы с вами должны понять, что для того, чтобы постоянно поддерживать ту или иную форму поведения или эмоций, нам нужно создать обусловленную модель. Все модели являются результатом закрепления, то есть ключ к созданию постоянной формулы поведения и проявления эмоций лежит в обусловленности.